«Конечно, а что, не похож, если честно, то не очень», — призналась она, внимательно на меня смотря. «А чего ты фея?» «Фея ответов на идиотские вопросы, классно. Поможешь нам на контрольных по макфилософии». И не успел я ничего ответить, как она добавила. «Меня Францис зовут, я фея смеха, а тебя, Фел», — коротко ответил я, а она еще шире улыбнулась. «Фея смеха, очень странная магия, но я не великий дракон, чтобы решать, кому какие силы отдать. Фел, Фел, а это не сокращение от какого-то имени?» Когда она это задумчиво спросила, я замер, незаметно напрягшись и кидая на нее быстрый взгляд. Выглядит как дурочка, но головой работать умеет. Мне еще никто и никогда не делал замечания по поводу моего имени, а имя в магической вселенной очень важно. «Нет, это мое имя», — уверенно ответил я, смотря прямо ей в глаза, а она на это пожала плечами, кажется, не веря мне, но решила не развивать эту тему, а потом спросила: «А ты по знаку зодиака кто?» «Понятия не имею», — честно признался я, не понимая, зачем она это спрашивает. «Как это? Нужно обязательно знать, под какой звездой ты родился». Я приподнял бровь от активности этой девушки. «Какая-то она, ебанутая, что ли? Когда ты родился?» «17 ноября, ноябрь, а, ну по тебе видно, что ты типичная саламандра». «Символично», — хмыкнул я, принимая такое забавное совпадение. «Типичная саламандра, как же это тупо звучит. Гороскопы, карты Таро, гадания. Ой, как я все это не люблю из-за прошлого». Я прекратил разговаривать, когда громко прозвенел звонок, но Винкс все еще не было. Ха, неудачницы, опоздавшие на первую пару. Видимо, у них не просто так 12 дежурств было, которые они скинули на меня. Блин, лучше бы реально на балконе спал, а не лишал их удовольствия отработать свои прогулы. Они же не учатся на чужих ошибках, обязательно нужно самому набить шишек. Всего в классе, помимо где-то гуляющих Винкс и меня, оказалось 11 человек. Девочки все были разные, но одного возраста. По цветам ничего сказать не могу, снова стало пестро и выделить никого не могу, а на меня никто не обращал внимания, кроме какой-то девицы в круглых очках и с темно-синими волосами. Поймав мой взгляд, она отвернулась, не решаясь больше на меня смотреть. «Простите за опоздание». Дверь в кабинет со стуком открылась, и к нам буквально ввалились Винкс, которые неловко улыбались и поправляли волосы. Я приподнял бровь, не понимая, как можно опоздать на первую пару. Ладно, если бы они проспали, но нет, встали рано, пришли на завтрак раньше меня, а в итоге я не опоздал, а они. «Ничего страшного», — ответил Палладиум, явно привыкший к такому, а потом взял список и принялся разделять нас на пары. «Я хотел попасть к кому-то умному, но в итоге Муза Самарил и последняя пара, Стелла с Филом». Мы с принцессой Солярии одновременно переглянулись и выдохнули от разочарования. «Я хотел кого-то умного, а Стелла кого угодно, кроме меня». «Ну да ладно, можно над ней немного поиздеваться за подарок с ванной». Поставили нас на самый последний котел возле окна, и я уныло к нему поплелся, понимая, что мне придется заниматься одним из самых неприятных дел – готовка зелья. Не знаю почему, но зелья я вообще не люблю. Мне артефакты из говна и палок больше нравится делать или магию изучать, а не варево мутное из крапивы и урины готовить. Вот взрывать весело, а готовить что-то серьезное не очень. Сегодня вы в парах будете готовить взрывное зелье. Рецепт мы записали на прошлом уроке, и так как это зелье относится к категории опасных, то готовить вы его можете по рецепту из тетради, сказал нам Палладиум, а я услышал, как рядом стоящая Стелла икнула. Я перевел на нее взгляд, видя на ее лице обреченность. Мне это выражение лица вообще не понравилось. «Дай угадаю, ты его не записывала?» Она на это пожала плечами и улыбнулась, говоря, что у нее были дела поважнее. «Докрасить ногти. И пусть весь мир подождет. Нашей принцессе нужно докрасить ногти. Я тоже ваш рецепт не знаю». Тогда начинается шоу «Интуиция». «Мне кажется, это не очень хорошая идея», призналась моя напарница, пока я задумчиво смотрел на банки с пеплом и порохом. «Пепел связан с огнем, а порох со взрывом. Чем вам не зелье со взрывом? Я сам знаю только одно зелье для взрыва, но оно явно не подойдет, так как используется паладинами для подрыва каких-либо пещер. А что ты предлагаешь? У соседей спросить?» Я повернулся к классу, смотря, как все делают по тетрадям, кроме нас, дебилов. «Правильно говорят, два дебила – это сила. А еще Флора и ее напарница без тетради варит, по памяти». Я снова повернулся к Стелле, которая также задумчиво осматривала класс, пока Палладиум сидел за учительским столом и что-то писал. «Нельзя, он сразу услышит», — понизила она голос до шепота. «Уши видишь какие, тогда давай наблюдать и делать как все». Я заметил, что муза с некой Марил, девушкой, которая спорила со Стеллой во время завтрака, режут корень красноцвета, потому взял из миски сухой корешок и начал его нарезать, как они, соломкой. «Флора их кубиками нарезает», — заметила Стелла, а я, выдохнув, начал нарезать соломку кубиками. «И так сойдет. Я понимаю, что в зелье очень важно правильно нарезать ингредиенты, но мне так лень стараться, вот честно. Я здесь только из-за Блум, а не из-за глупых оценок». Именно так мы продолжили готовить наше месиво, наблюдая за людьми и в наглую копируя их действия. Корешки, листья, пепел, кстати, тоже понадобился. Правда, от какого-то волшебного огня, но это не важно. К тому же я иногда подбрасывал в котел ненужные ингредиенты, чтобы получилась какая-нибудь зловонная смесь. Вдруг я почувствовал своей пятой точкой, что что-то идет не так, и на каких-то инстинктах создал вокруг котла воздушный щит. И вовремя. Наша бурда мерзкого зеленого цвета просто взорвалась, но мой щит собрал вокруг себя и огонь, и энергию от взрыва, потому никто ничего не услышал, а над котлом сейчас парил крупный, в диаметре около полуметра, шар с бомбой внутри. Красота какая! Мое первое зелье и уже взорвалось. У Стеллы-то такое в порядке вещей, а вот мне взрыв было видеть немного непривычно. Не нужно было, наверное, цветок дракона с порохом мешать. Стоящая рядом Стелла прижала ладонь ко рту, чтобы не завизжать, а я тупо держал двумя руками поток воздуха, не позволяя вырваться наружу мощному взрыву, который должен будет разрушить весь кабинет. Что же, из словосочетания зелье взрыва получился только взрыв, осталось только зелье приготовить. Нам писец, вынес я вердикт, понимая, что бомбу я спрятать не смогу, в инвентарь я ее засунуть не могу, а сжать до маленького шарика тоже, так как давление внутри будет слишком большое. Что делать будем? Тихо спросила Стелла, оглядевшись по сторонам. Я сделал то же самое, понимая, что нас и нашу шипучку никто не видит. Но долго это не продлится, и кто-то обязательно посмотрит в сторону двух до этого спорящих людей, которые неожиданно заткнулись. «Может быть, я смогу ее съесть?» – неуверенно предложил я, замечая краем глаза, как стремительно падает число моих очков маны из-за поддержания щита. «Рассеять этот взрыв через пламя саламандры я не смогу, так как это не магия, потому придется с помощью заклинания поглотить огонь в себя. Ешь быстрее», — шепнула Стелла, а я приготовился съесть свой поздний завтрак. Огонь от взрыва был на вкус горьким и очень неприятным, но я продолжал упорно его поглощать с помощью рук, пока не понял, что наелся, а взрывной энергии внутри все еще много. «Поглоти от него свет», — зашептал уже я Стелле, а она кивнула и осторожно, словно боясь, что шар сейчас взорвется, положила на него руку, начиная поглощать из него свет. Она морщилась от неприятного вкуса, но есть не прекращала. Но и фея света полностью скушать бомбу не смогла, и у нас остался шар в диаметре уже 30 сантиметров. «А взрыв будет сильный?» – спросила у меня Стелла, а я глянул на шары на мои 10 тысяч. 30% от резерва за пару минут. Видимо, бум-бум действительно будет очень сильный. «Да, полкомнаты точно взорвет», кивнул я, а Стелла задумчиво посмотрела в открытое окно, как бы намекая выкинуть шар туда. Я ее понял и спросил: «Умеешь делать сосредоточенное лицо? На каждом уроке Гризельды такое делаю», хихикнула она, но потом состроила серьезное и задумчивое лицо, словно она реально зелье делает, а не пытается не закричать от взрыва внутри моего щита. Я отдал мысленный приказ ко фее и увидел, как в саду школы через пару секунд после моего приказа появилась дыра, а из нее выглянула маленькая мордочка ящерицы. Я говорил, что буду клоуном. Вот сейчас будет смертельный номер. Разгоняю воздух внутри и снаружи шары, передергивая плечом, резко кидаю сферу в окно, которая вспышкой полетела в сторону окна, вылетая через него прямо в дыру. Кофе пригнулся, когда шар пролетел над ним, исчезая в яме, и с удивлением посмотрел назад, в яму, а потом на меня. Но я на него уже не смотрел. Рядом стоящие девочки повернули голову в нашу сторону, не понимая, что произошло, а Палладиум поднял взгляд, видя, как двое бравых актера мешают воздух в пустом котле и тихо переговариваются между собой, споря, нужно добавить 10 или 20 грамм огненного порошка. «Вам все почудилось, ребята. Ну был какой-то свист, «Так это у меня колени скрипят, отвернитесь. Делать что будем?» – тихо шепнула Стелла, когда на нас перестали обращать внимание, а я очень тихо свистнул и почувствовал в волосах ветер. Теперь мысленный приказ получила Блю, которая потоком воздуха полетела в сторону Флоры, отчего она из-за ветра поправила волосы, но не заметила, как из ее сумки, которая стояла на полу, аккуратно вылетела тетрадь. Никто на пол не смотрел, потому тетрадь медленно летела в нашу сторону. Это заметила Стелла и кинула на меня удивленный взгляд, а я хмыкнул, понимая, какой я гений. А чтобы не тратить свою ману, я попросил Блю поддерживать щит со взрывом, на что получил ветром прямо в лицо, но затраты маны она взяла на себя. Я опустил взгляд вниз, где на нашем столе спокойно лежит тетрадь по зельям, в которой должен быть написан рецепт. «У меня для тебя две новости», — сказал я, смотря на пустые листы со вчерашней датой. «Первая, у Флоры прекрасная память. Вторая, у нее не записан рецепт». «Класс», — фыркнула Стелла, кидая на фею природы неодобрительный взгляд. «С одной стороны здорово, что Флора такая умная, но с другой не очень. У вас осталось полчаса», — сказал Палладиум, а мы с принцессой Солярии одновременно скривились, смотря в пустой котел. «Самое время использовать систему». И, судя по рецепту в ней, мы со Стеллой сделали почти все правильно, кроме последовательности закидывания ингредиентов. «А раньше мной воспользоваться нельзя, а ты, что ли, путана, чтобы тобой пользоваться? К тому же я не ставил себе цель сделать зелье, мне на него наплевать, а вот подурачиться и повеселиться я всегда готов, так что твой наезд вообще неуместен. У меня была какая-то стратегия, и я ее придерживался». «Понятно, заклинание для наполнения водой котла, и мы начинаем быстро и за оставшееся время пытаться приготовить зелье». Стелла усердно нарезает корни, аж покраснев от натуги, а я в таком же быстром темпе все смешиваю и мешаю, второй рукой нашинковывая листья. Получилось, конечно, тяп-ляп, цвет не тот, концентрация не та, да и в целом говнецо какое-то, но заслуженную четверку мы получили. По 10-бальной шкале, с довольными лицами мы покинули кабинет, где нас уже ждали остальные девочки, кто с хорошим, а кто с не очень настроением. Я отдал Флоре тетрадь, а она растерянно на нее посмотрела, принимая тетрадку в руки. На ее вопросительный взгляд я улыбнулся, а Стелла сказала, что ум Флоры им иногда мешает. «Отстой, у меня 7, недовольно сказала Блум, выходя из кабинета, а мы со Стеллой на это хмыкнули. Кому 7 не в радость? А кто-то в ладоши от четверки хлопает. Мне вообще наплевать, я наелся огня и сейчас спать хочу, а впереди еще целых 3 пары. Фел, а что с нашим первым зельем будет?» — спросила у меня Стелла, а остальные Винкс подозрительно на нас посмотрели. «Точно, нельзя же оставлять мину под землей», — я щелкнул пальцами, отзывая Блю, отчего земля под ногами слегка вздрогнула, а девочки пискнули от слабого, но ощутимого землетрясения. «Ты чего сделал?» — зашипела Блум, а феи, идущие недалеко, оглядывались по сторонам, думая, что случилось. «Спас вас», — коротко ответил я, а Стелла хихикнула, отворачиваясь от меня, словно она не при делах. Блум пристально на нас смотрела, а я, сдерживая смех, спокойно шел вперед, убрав руки в карманы. «Почти правда за ложь не считается. Эх, люблю посидеть на задних партах, особенно возле окна. И не чтобы попялиться туда, а чтобы не сдохнуть от жары и солнца, которое нагревает своими лучами и парту, и лицо. Ветерок из открытого окошка обдувает лицо, а я смотрю вперед, на пустующие парты. Винкс опять нет. Мы разделились возле туалетов, куда они всем скопом вошли. Зачем девочки ходят по несколько человек в туалеты, я никогда не понимал и не понимаю. Может быть, они скрывают от нас туалетного монстра, который затягивает одиночек. Не знаю, в чем причина, но их опоздания меня слегка напрягают. Мало того, что их не наругали за опоздание, так они еще и ведут себя так, словно это в порядке вещей. А вот на меня недавно наорали, буквально 5 минут назад. Я спокойно и один шел на литературу, убрав руки в карманы и свистя под нос, как вдруг, словно из-под земли, вылезла Гризильда и как начала на меня орать. Мол, я такой плохой, что взорвал землю под школой. А почувствовала она это из-за остаточного после заклинания фона. Я хотел ей все объяснить, но она с ухмылкой сказала, что в Алфее запрещено пользоваться опасной магией и что меня ждет наказание. После уроков я обязан помочь разобрать книги в секретном архиве. Охуенно, просто. Я всех спас, а на меня новую головную боль повесили. И наплевать, что я был соучастником в создании опасности, я же все исправил в итоге. Эй, фея-ел, я поднял голову с парты, смотря на подошедшую ко мне компанию фей, во главе которой стояла Францис, которая опять широко-широко улыбалась. Девочки хотят с тобой поговорить, но стесняются, так что, никто тут не стесняется. Резкий и режущий слух голос заставил меня скривиться и перевести взгляд на девушку, которая издавала такие звуки. А, стерва из столовой, Амарил, кажется. Дамочка, убавьте звук, у меня очень чувствительный слух. Девушка от моей фразы, сказанной ленивым, но недовольным тоном, перевела взгляд от Францис, которая выставила руки вперед, словно пытаясь защититься от крика Амарил, на меня. «Я не знаю, зачем ты здесь, но ты мне не нравишься», — заявила она, а я закатил глаза, не понимая, почему она на меня разозлилась. «Стоп, в смысле не знает, а вам Фарагонда не говорила, почему я пришел в Алфею? Она сказала, что ты должен защищать нас от Даркера», — подала голос молчавшая до этого девушка с русыми волосами и в розовом топе. «Нас?» — иронично спросила Амарил, хмыкая и складывая руки на груди. «Ты что-то путаешь, Несса, он здесь из-за Винкс. Мне не понравился тон этой дамочки. Слишком презрительно она говорила о феечках. Личная неприязнь или что-то глубже, так как ни одна из девушек не спорила с ней, а все молчаливо кивнули, подтверждая слова светловолосой феи. У вас с Винкс какие-то проблемы? О, не переживай, мы не трогаем наших прекрасных и самых лучших. Девушка не успела договорить свою колкость, как ее остановила красноволосая фея. Амарил, успокойся и не создавая себе плохое впечатление, она толкнула Амарил плечом и вышла на первый план, вставая рядом с моей партой и протягивая мне руку. «Меня зовут Далия, приятно познакомиться», — взаимно ответил я, принимая ее легкое рукопожатие. В отличие от остальных фей, от нее исходили волны заинтересованности по отношению ко мне и полное безразличие к Винкс. «Что насчет самых лучших?» «Ну-у-у», — протянула девушка, отводя от меня взгляд. А я прищурился. К ним, скажем так, отношение неоднозначное. Далия говорит, что Винкс не любит из-за того, что им вечно все прощают и они пользуются особым расположением у всех профессоров. С потрохами сдала всех Францис, сохраняя на своем лице вечную улыбку. Ничего себе факты, я действительно удивился от такой информации. Значит, Винкс типичные девочки-активистки, которых все учителя любят и лижут жопы. Какие интересные подробности. Они свита-хранительницы огня дракона, поэтому к ним такое отношение, это сказала последняя девушка в подошедшей ко мне компании. Я видел, как она смотрела на меня на зельях. Темные волосы, темные глаза и большие круглые очки. Ничего примечательного. Опять это Блум. Они со Стеллой самые раздражающие. Остальных еще можно терпеть, но эти. Стелла, принцесса, неудивительно, что она такая, заметила Далия, а Амарил фыркнула. Лейла тоже принцесса, но она не высокомерная. Дамы, мы отвлеклись, на меня уставилось пять девушек. Что там с Винкс, а что с ними? Живут они прекрасно, оценки им все завышают. Профессор Палладиум разрешает пользоваться лабораторией когда угодно. Ходит на чай к самой Фарагонде. Профессор Авалон проводит дополнительные занятия с Блум, вот от этого я скривился, а Несса, которая это сказала, влюбленно выдохнула, кажется, вспоминая крысеныша. В общем, пользуются наши великолепные однокурсницы спросом среди профессоров, закончила разнос Амарил, снова фыркая. Я же задумчиво почесал щеку, переводя взгляд от феи на доску. Интересно, очень интересно. А сами Винкс знают про такое отношение к себе? Думаю, нет, потому что Флорес Блум попытались бы исправить это. Про остальных не знаю, но про этих двух могу сказать с уверенностью. Флора по своей природе не любит негативное отношение к себе, а Блум чисто из-за упрямства попыталась бы подружиться со всеми. Звонок снова не позволил мне поговорить с девушками, и они отошли от меня. Винкс снова опоздали, но учительница ничего им не сказала. Профессора по литературе и нескольким другим предметам звали Дюфор. Это была симпатичная женщина лет 28 в красном платье и в красной шляпе. По ее имени и внешнему виду она напоминала француженку, а утонченное лицо и серебристые волосы придавали ее образу женственности. Сочная милфа, короче, я сразу же понял, что ее предметы будут для меня самыми любимыми, и не потому что она симпатичная, а потому что у нее чудесный голос, спокойный, мягкий и мелодичный. Просто слушать ее было уже приятно. Темы она задвигала, конечно, фуфлыжные, про каких-то писателей, но мне не важен смысл, важен голос, которым она чуть ли не поет. Я безразлично слушал голоса других фей, которые начали зачитывать свои стишки. Какие-то голоса были обычные, какие-то режущие слух, а какие-то приятные, но которые точно не сравнятся с приятным голосом Дюфор. Спать хочется, сильно хочется. Нашему профессору точно нужно сказки детям читать, а не с феями работать. Нужно на что-то отвлечься, иначе я реально усну прямо на уроке. Потому я поднимаю голову с парты и вижу, как Дюфор с улыбкой разговаривает со Стеллой о какой-то новой модной коллекции одежды. И как мы от литературы к шмоткам перешли. Неважно, лучше я что-то почитаю, на литературе все же сижу. Я незаметно достал из инвентаря книгу о пламени Саламандры и открыл на оглавлении. Такс, в прошлый раз я читал про идиотскую легенду о драконе и фениксе, в этот раз я прочитаю. Хм, сложный выбор, уж слишком много всего интересного. Ну пусть будет о моих способностях, мне же интересно, почему меня так иногда таращит от рассеивания. Угу, прежде чем начать рассказ про мои силы, тут идет краткий экскурс в силы феникса и дракона. Забавно, что они практически не отличаются, только хранители огня дракона используют светлую энергию, а хранители тени феникса темную. А так они оба могут использовать бесконечный источник магии, управлять своими стихиями, совершать определенные ритуалы, связанные со своими покровителями и многое, многое другое. А, нет, они отличаются одной особенностью. Хранители дракона могут исцелять и воскрешать, а хранители феникса насылать на обидчика сильнейшие темные проклятия без последствий для себя. У меня же силы поскромнее, тупо исправлять косяки других хранителей. Буду работать ластиком. А если серьезно, то я должен буду поддерживать нейтральные или даже дружеские отношения между двумя фракциями. Третья сторона в спорах. А помогать в этом мне будут, как написано в этой книге, мои способности. Итак, наконец-то автор этой книжонки перешел к делу. Первая способность – рассеивание. Я уже знаю, что оно уничтожает абсолютно всю магию, даже ауру и остатки от ее использования. Здесь тоже сказано, что оно правда уничтожает навсегда любую магическую энергию, какой бы она ни была. До инцидента со Сторми я даже не мог представить масштабы возможности этой способности. Грубо говоря, я могу щелчком пальцев убить человека, разрушив его магическое ядро. Почему грубо говоря? Потому что мне нужно непрерывно воздействовать на ядро около минуты, иначе я просто, как с той же Сторми, немного сломаю его. Я в недоумении уставился в книгу, не понимая, почему автор сразу же перешел от раздела о рассеивании до взаимодействия с водными звездом, а не к описанию последствий от многократного использования пламени. Я пролистал всю главу, не видя никаких сносок или пометок про последствия, и понял, что я опять отличился. Пока все спокойно могут использовать свою магию как хотят, крутя мир на своей елде, я должен ловить трипы от способности первого уровня. Спасибо, я просто поаплодирую стоя. Система, ебать тебя в рот, какого хрена так происходит? Ты чего на меня кричишь, юродивый, разве я виновата, что он плохо взаимодействует с местной магией? Тут либо я, либо твой огонек волшебный. Ага, значит это ты виновата. А я тоже хорош, хотел и рыбку съесть, и на пенек сесть. Тут либо одно, либо другое, хотя можно взять оба, но по голове такая сила неплохо ударит. Отказываться от системы или пламени я не планирую, так что буду просто осторожен. Нейтральная энергия и магия нейтрализации не ладят между собой. Конфликтуют они, блин. Так я и поверил. Взглянув на часы, я, к своему ужасу, понял, что от поры прошло всего 25 минут, а голос Дюфор такой нежный и действует как мягкая подушка, пуховое одеяло и удобная кровать. Короче, да, я заснул, уходя в страну фантазий, где я шваброй бью Даркара и Блум, заставляя их на пальчиках мириться. «Да ладно тебе, с кем не бывает», — сказала рядом идущая Блум, не скрывая улыбки. Остальные еще пытались не ржать, а вот Блум со Стеллой чуть ли не в открытую потешались над бедным мной. Лейла сзади тоже улыбалась, но старалась это скрыть. «Что случилось?» «Ничего такого». Просто на физкультуре меня заставили таскать коробки. Так как сегодня девочки должны танцевать балет, а на меня юбки и колготок не нашлось, то мне пришлось по указу учительницы таскать коробки. Ну я и потащил. Нахватал с помощью воздуха кучу коробок с гантелями, сложенными тренажерами и какой-то другой мутью и понес их, облегчая вес с помощью простого заклинания. Вошел в кладовую, поставил все на полочки, как и положено, и хотел уйти за другими коробками, но неожиданный тихий скрежет металла заставил меня отпрыгнуть от полок. Но это не помогло, все упало на меня, задевая другие стеллажи, и я оказался погребенным под тяжелыми коробками, в которых лежали, казалось, кирпичи. Сложно сказать, что было громче, падение всех коробок или мой семиэтажный мат, но факт того, что феечки, которые ворвались в кладовку узнать, что случилось, сегодня пополнили свой словарный запас матными словами, не подлежит сомнению. Ругался я даже не от боли, а от обиды, что со мной такое случилось. Упавшая на темечко гантелька доставила мало удовольствия, но обида была сильнее. Отвратительный день, мерзкий, противный. Отмечу его в календаре черным маркером. И это был только один день в школе волшебства Алфея. Что будет дальше, я даже думать боюсь. Я помру, наверное. На меня упадет метеорит. Даркар самолично явится в школу и живьем съест меня. В столовой на меня с потолка упадет пианино. Я упаду в колодец. Блум окажется Даркаром и опять меня съест. Это я пересказываю свой завтрашний день, потому что я уверен, что так оно и будет. Тебе просто немного не повезло. Я почувствовал, как ладонь Флоры опустилась на мое плечо, а я выдохнул, кидая на нее взгляд. Единственное, кто не потешается надо мной. А еще Тикна, только Музе вообще фиолетово, она музыку слушает. Взорвал зелье, уснул на литературе, а на голову упала велодорожка. Действительно, просто не повезло. Теперь я скосил взгляд на Блум, видя, как та улыбается, прикрывая рот ладонью. То, что она веселится, несомненно плюс, но смеется она надо мной, а не со мной. Смешно, да, насилие это весело. Да, не думал, Блум, что ты такая токсичная, что, никогда не мог подумать, что попаду в отвратительные абьюзивные отношения, продолжил я, игнорируя ее. Блум мое заявление выбило из колеи, и она уставилась на меня, ничего не говоря и подбирая слова. Если бы ты действительно страдал, то я бы это увидела, но тебе же все равно, хоть это и была правда, но я не хотел сдаваться так просто, потому что остальные Винкс притихли, слушая нас. Буду гнуть свою линию до конца. А смеяться зачем? Ты забавно реагируешь, просто ответила она, пожимая плечами, а я понял, что это должны быть мои слова. Великий дракон, неужели из-за постоянного общения исключительно с женщинами я медленно превращаюсь в мягонький хлебушек? Да не, хлебушком я не становлюсь, просто Блум в меня превращается. Мы на пару не опоздаем? Спросила Лейла, и уже смешок не сдержал я. Смотрите, вспомнили, что на занятия нужно приходить вовремя. Всплеснул я руками, смотря на удивленных Винкс. Вы почему постоянно опаздываете? Мисс Фарагонда часто вызывает нас к себе, ответила Тикна, не понимая, почему я недоволен этим, но я только махнул рукой в их сторону. Да, какая глупая причина опозданий, даже я в свое время лучше выдавал. Или Фарагонда реально их тыркает вместо занятий, судя по лестным словам от их одноклассниц. Винкс получили не самую хорошую репутацию из-за своих близких отношений с преподавателями. В кабинет мы пришли вовремя, не опаздывая, что меня удивило. Но когда я только вошел вовнутрь, то мой взгляд мгновенно помрачнел, и я чуть не пошел топиться в женском туалете. Учителем самообороны была она, Гризильда. Ее цепкий взгляд был устремлен на всех Винкс, а потом, когда зацепился за меня, она даже не скрыла легкую и предвкушающую улыбку, от которой я хотел убежать куда-то далеко, к Даркару, на Омегу или на другой конец вселенной. Быть здесь мне было больно не физически, а морально. Вид ухмыляющейся Гризильды вогнал в депрессию не только меня, но и каждую фею в кабинете. Они сразу же поняли, что последнее на сегодня занятие будет очень веселым. «Здравствуйте, мисс Гризильда», обреченно и уныло поприветствовал я ее, а она только кивнула, записывая что-то на листочек. «Надеюсь, там мои хорошие дела». Звонок для меня был схож с тупым звуком стука гильотины об чью-то шею. Все девушки уже сидели за своими местами, держа спину ровно и стараясь не смотреть в глаза завуча школы. Гризильда молча осмотрела всех, а потом начала говорить. Сегодня теории будет немного, ей даже кричать не нужно, так как в абсолютной тишине ее голос и так звучал громко. Начнем с простого. Вы встречаете врага, который намного слабее вас. Что вы будете делать? У меня в голове сразу же пронесся ответ. Открою огромные врата со стрёмной хуёвиной внутри, но я решил промолчать, как и все феи. Они молчали, серьезно обдумывая свои действия. Это же не вопрос с подвохом, Тут нужно отвечать, что ты реально будешь делать в такой ситуации. Мисс Далия, что вы будете делать? Красноволосая фея от обращения к ней Гризильда немного вздрогнула и с места ответила. Напугаю его своей силой, очень неуверенно ответила она. Вас неожиданно атаковали, и вы мертвы. Поздравляю, иронично сказала Гризильда, уже выискивая новую жертву. Мисс Стелла, атакую его, конечно же. Вы убили бедного человека, и теперь вы в тюрьме. Поздравляю, это у них так всегда уроки проходят, или я в особенный день попал. Мисс Стикна, оглушу его, четко и по делу ответила она. Но Гризильда сказала, что она слишком долго думала. Вот кто настоящая ведьма, Гризильда. Имя у нее еще такое, как Грым зазвучит, фе. Надеюсь, мысли она не читает. Следующая ситуация. На вас нападает Эйси. Что вы будете делать? Может, ваш новый одноклассник ответит? Все взгляды были устремлены на меня, а я, не задумываясь, ответил. Айси всегда атакует в лоб, потому просто уклонюсь и подойду ближе, нанося удар сбоку. Поздравляю, вас со спины атаковала Дарси, и вы мертвы. А Дарси там откуда? Трикс никогда не ходит поодиночке, а вот тут я припомнил ей случай со Страми во время праздника в Красном Фонтане, на что Гризильда хмыкнула, но ответила. После того случая они точно не станут разделяться. Допустим, в нашем бою есть Дарси, но я бы ее почувствовал и уклонился. Уверены? Да, у меня отличная реакция. Зря. Просто идиот, зря ты это сказал. Глаза Гризильды свернули, а я понял, что мое предсказание о завтрашнем дне, пиздеж. Я сегодня умру. Помру от ее тяжелой руки. Хранитель пламени Саламандры погибнет на уроках по самообороне от женщины, которая обиделась на него из-за матных песен. Отличный заголовок для желтой прессы, которую читает Лукас. Отличный. И да, она решила проверить мою реакцию в тренировочном бою. Ведь вторую половину поры должна занимать практика. Класс отправился на поляну за школой, на которой были видны следы боя и чувствовалась концентрация светлой энергии фей. Я себе уже местечко для могилы присмотрел. Вон под тем большим деревом в стороне. Что же, мистер Фел, надеюсь, сегодня вы покажете девушкам пример отличной реакции, как она смаковала последние слова, словно она не говорила, а ела какой-то вкусный и дорогой сыр. Кушать хочу, и спать хочу, в могиле отоспишься. Спасибо, любимая сущность, за веру в меня. Я встал по указу Гризильды на середину поля, краем уха слушая профессора. Она говорила, что девочки должны меня по очереди атаковать, а я должен буду либо уклониться, либо блокировать их атаку. Потом они пойдут на меня группами, которые сами соберут. Я фей не боялся, они, конечно, сильные в плане магии, но глупенькие и работают без стратегии. Даже монстры Корыча будут страшнее. И я в этом убедился, когда в атаку пошли первые девушки. Первой была Амарил, она превратилась в фею в зеленом платье и взлетела высоко вверх. От ее атаки, что-то там связанное со звездами, я успешно уклонился, просто уходя в сторону. Достаточно быстрые шарики, но для меня не быстрее ленивой мухи. Фея от злости сжала кулаки, но ничего не сказала, просто уходя обратно. Следующую девушку я не запомнил, потому что после нее была Блум. Вот с ней бы у нас получился интересный бой. Я знаю ее, она знает меня, но, к сожалению, ее магия сильно ослабла, потому ее яркий огненный шар я поймал в руку и спокойно сжал ладонь в кулак, из-за чего шарик уничтожился. Очень быстрая и четкая атака прямо в лицо, но слабая. Блум выдохнула, но не расстроилась, а спокойно пошла обратно в строй. Дальше магию я не использовал, а просто уклонился от зарядов фей. Не опасно и в целом не особо страшно, когда их атаки пролетали мимо меня. У меня действительно хорошая реакция, чтобы уклониться от средней по силе атаки. «Достаточно», — резко сказала Гризильда, когда все феи попробовали прибить меня. «Девочки, объединяйтесь в группы и атакуйте». Блять, звучит как приказ командира уничтожить какую-то мерзкую тварь, которая не особо хочет помирать. Разделение произошло мгновенно, и передо мной стояло три группы фей. Первая группа Винкс, вторая во главе с Амарил, там было пять фей, и еще одна группа из шести девушек. Опять же, страшно мне не было, но пятая точка зудила, как бы говоря, что где-то есть подвох. Первыми, после тихого обсуждения тактики против меня, где главной была Блум, на меня напали Винкс. У них была очень, на удивление, слаженная работа. Стелла первым делом попыталась меня ослепить, а когда я ушел от ее луча, то мне в спину полетело два шара, огненные из Морфикса. Пас рукой, даже не смотря назад, и опасности я больше не чувствую, зато вижу, как Тикна ему заготовит совместную атаку через нормальную конвергенцию, посылая ее в меня. Концентрирую вихревые потоки перед собой, отчего заклинание сделало круг и полетело обратно в его удивленных создательниц. В это же время чувствую опасность сразу же с трех сторон. Лила и Блум разделились и атаковали меня с боков, пока Стелла, летающая передо мной, послала в меня шар света. Но и от этого я успешно уклонился, концентрируя магию в ногах и выпуская ее потоком воздуха, благодаря которому я далеко отпрыгнул от места, куда прилетело сразу же три разных шара магии. Неплохо, но недостаточно быстро. Как только мои ноги коснулись земли, чуйка чихнула, и мне пришлось снова быстро концентрировать ману в ногах, подпрыгивая на этот раз высоко вверх, ведь из земли неожиданно вылезли зеленые растения, которые должны были меня связать. Аккуратно приземляюсь и, кинув быстрый взгляд по сторонам для оценки ситуации, я замечаю Флору, которая думала, что поймает меня, а я почти успел о ней забыть. Очередной отличный ход со стороны фей, а я думаю, они ли со мной дерутся или их подменили. Наше сражение продолжилось в ускоренном темпе, ведь до Винкс наконец-то дошло, что про свою высокую реакцию я не шутил и не преувеличивал. Хоть атаки девочек и были не особо быстрыми, но их было много, очень много. Иногда они посылали по несколько зарядов за раз и с разных сторон. Я даже слегка запыхался от таких прыжков, как вдруг почувствовал очень опасную атаку со спины, которая по моим ощущениям должна была меня вырубить. На автомате я собираю в руках свою энергию, отводя руку назад, как слышу в голове очень громкий визг сущности, который меня отрезвил и заставил просто отпрыгнуть в сторону. Яркий белый и очень быстрый шар благополучно пролетел мимо меня, а я повернулся назад и бешеным взглядом уставился на неожиданную противницу. «Достаточно. Признаю, у вас неплохая реакция, что касается вас, юная леди, но я ее не слушал, так как пытался восстановить свое дыхание, прислонив руку к бешено стучащему от адреналина сердцу. Я часто сражаюсь с монстрами на заказах от простых людей. Естественно, я использую абсолютно все заклинания против тупых чудовищ. Когда меня атакует в спину кто-то опасный, я без угрызения совести уничтожаю его с помощью рассеивания. И в этот раз я чуть так не сделал. Чуть не применил опасную способность на Гризельду. Ты чуть не спалил себя. Я чуть не убил ее, сущность. Я судорожно выдохнул, смотря на спокойно говорящую женщину, которая отчитывала Винкс. Она даже не поняла, что была на волоске от смерти и спас ее голос в моей голове. На меня внимательно посмотрела Блум, которая хотела подойти ко мне и помочь, но не могла. Когда наши взгляды встретились, я махнул рукой, как бы говоря, что все нормально, а потом снова уставился в землю. Редкая притоптанная от моих прыжков трава, а от самой земли идет необычная волна маги. Я немного успокоился, приводя огонь внутри в спокойное состояние. «Мисс Гризельда», хриплым голосом позвал я ее, а она обернулась, внимательно смотря на быстро дышащего меня. «Пожалуйста, не делайте так больше», и перевожу на нее серьезный взгляд, от которого она нахмурилась, но кивнула, ничего не спрашивая. «Пусть думает, что хочет, но атаковать меня в спину не нужно. В этот раз меня остановила моя персональная визжалка, а если в следующий раз она не успеет или я буду еще сильнее сконцентрирован не на бое». Урок неожиданно закончился, а я быстрым шагом пошел к себе на диванчик. Отвратительные занятия уже закончились, остался только отдых. А как же отработка в архиве? Убейте меня, чтоб не мучился. Глава 57. Работай, Филя, солнце еще высоко. Я буравил стену взглядом, не решаясь войти вовнутрь архива. У меня сегодня есть очень важное дело, которое может накрыться медным тазом из-за этой глупой отработки, которую на меня повесили ни за что. Может быть, в жопу ее, а? Схожу к Фарагонде, скажу правду про случайный взрыв, и меня освободят от бесплатного труда на благо школы. Да не, Гризельда еще обидится, что я стукачу на нее, или репутацию как у Винкс получу, то есть меня будут считать любимчиком директора. Лучше реально отработать, ведь портить отношения с временными одноклассницами мне не хочется, а еще сильнее не хотелось бесить Гризельду. Она должна рано или поздно успокоиться, а я буду пай-мальчиком, чтобы это произошло как можно быстрее. Все же любят хороших мальчиков, которые выполняют любые просьбы, даже если эти просьбы бессмысленное наказание. А еще никто не любит выскочек и людей с привилегиями. Мне нужны хотя бы нейтральные отношения с феями для свежих сплетен и информации. Откуда бы я узнал, какая у Винкс репутация в школе, если бы не оморил с подругами? Потому с тихим выдохом я вхожу в секретный архив школы, наблюдая чудесную картину. Маленькая светловолосая Пикси, пыхтя от натуги, таскает большие для нее книги, а ей помогают такие же маленькие пикси-звери. Морской конек, красный енотик и белая кошечка. И все, никого больше нет. Мне даже грустно стало, что маленькие работают, пока большие отдыхают. Словно я на какой-то азиатский завод попал, где маленькие детишки собирают паленые айфоны и зарядки к ним. Поэтому я, покрутив пальцем, с помощью левитации забрал у малышей книги, убирая их на свои места. Пикси повернулась ко мне, с удивлением осматривая меня и хмурясь, кажется, узнавая. «Что-то нужно, невоспитанный молодой человек», — спросила она, склоняя голову, а я закатил глаза от ее осуждающего и недовольного тона. Начались эти глупые предъявы, а я думал, что можно обойтись без них. «Много думаю. Извините за тот раз», — извинился я, стараясь придать своему голосу искренности, так как не хотел обижать Пикси. Я в тот момент немного разозлился. «Мое имя Фел, и я новый ученик. Приятно с вами познакомиться, Конкорда. И что вам нужно?» Пикси больше не выглядела обозленной, но все равно прищурилась, складывая руки на груди и приземляясь на парящую в воздухе платформу в виде звезды. «Помощь пришел», — ответил я, убирая руки в карманы и отворачивая голову в сторону, смотря на разноцветные корешки книг. «В принципе, работы тут не очень много. За час и с помощью магии воздуха справимся. Ну раз пришли, то помогайте. Мне нужно разобрать все книги в коробках». Она плюхнулась на маленькое кресло и призвала себе чашечку чая, запах которого я чувствовал даже отсюда и невольно вдохнул чудесный аромат. Обед я благополучно проспал, так как Дюфор, заметив, что я заснул, сказала всем меня не будить, поэтому покушать мне так и не удалось. А жаль, обед я сделал намного вкуснее, чем завтрак. Запеченный с сыром картофель с курицей, легкий салат и супчик. Эх, даже живот заурчал от мысли о еде, особенно о такой вкусной. Но вместо того, чтобы сейчас покушать, пришлось разбирать стопки книг, выискивая с помощью большого каталога их место. Муторная и скучная работа, от которой я впадаю в еще большую тоску. Дали бы придушить монстра какого-то, так нет, сильного мага отправляют книжки разбирать. Хотя это же, по сути, наказание. Так что все логично. Вместо интересного занятия заставили сидеть на грязном полу и, выискивая в каталоге название книги, отправлять ее на место, которое указано рядом с названием. «Может быть, вы хотите чая?» – спросила меня Пикси, наверное, услышав тихое урчание живота, а я повернулся к ней, быстро кивая. Она слабо улыбнулась из-за моего слишком быстрого ответа и призвала специально для меня большую чашку, наливая в нее чай, что удивительно, из большого чайника. «У меня редко бывают гости», — сказала с неким смущением Конкорда, когда заметила мое удивленное выражение лица, а передо мной появилась и чашка, и тарелка с пирожными. «Но чай для них всегда найдется. И вы не против, если я перейду на «ты»?» Я покачал головой, так как мне было все равно. Передо мной была еда и чай, а все остальное может подождать. Вкус чая мне сразу понравился, у него был выраженный вкус цитруса, а у пирожных вкус и запах лимона. Кисленько и сладенько, но я бы хотел сейчас поесть чего-то мясного, или жареной картошки с луком. Есть я закончил быстро и, поблагодарив Пикси, вернулся к разбору старых книжек. Ничего сложного, но работа монотонная, хотя и делается почти на автомате, если привыкнуть. Вдруг я громко чихнул, когда мне в нос попала пылинка с книги, и от созданного мною чиха пыль разлетелась во все стороны. Ужас какой, сколько тут пыли. Тут, наверное, не прибирались лет 300, не меньше. Пыльновато у вас тут, буркнул я, когда услышал от Пикси тихое: будь здоров. Махая рукой и отгоняя от себя всю пыль, я невольно почесал нос, чувствуя легкое жжение внутри. Еще и нос так противно от пыли чешется. Эти книги давно никто не трогал, призналась Конкорда, смотря на меня. Неудивительно, кто же будет читать сборник с названиями цветов? Точно не феи. Вот если бы тут были модные журналы. А, они тут есть, но 50-летней давности, даже 100-летней. Так, подождите секунду. Я внимательно пригляделся к обложке журнала, смотря на изображенную на ней красивую женщину. Я видел эти хитрые зеленые глаза и светлые волосы, да и черты лица. Мать моя, Даркар, так это же Каллиста, только намного моложе. Как написано на обложке, когда-то в прошлом она стала женщиной года по версии самого известного модного журнала Магикса. Ничего себе, бабуля в молодости отжигала, еще и платье с таким откровенным вырезом на бедре. Красиво, конечно, но очень странно осознавать, что это твоя бабушка. Кстати, в ее чертах лица угадывалось лицо Блум. Хотя нет, у них просто выражение лица похоже. Они разные, но легкая и непринужденная улыбка, чуть прищуренные глаза и цепляющий взгляд невольно напомнили мне принцессу Домино, когда она что-то просит. Ладно, а что тут еще есть? Что это за хрень? Я боюсь спрашивать, откуда в Алфее, в суперсекретном архиве, порножурнал? В руки я, естественно, его брать не буду. Знаем мы эти приколы. Только я возьму его, как неожиданно из коробки выскочит Гризильда, из окна на самом верху выпрыгнет Блум, а Даркар и Фарагонда одновременно подрубят слежку, как они это сделали на физкультуре. Причем долго смотрели они не только за феями, но и за мной. Ладно, этот старый дебил, ему на девчонок в колготках попялиться захотелось, и как на его врага велодорожка упала, но Фарагонда-то почему за нами смотрела? Она думала, что я тоже в колготках скакать буду. Мерзость какая! Пусть эти мамонты шушукаются между собой, а не на нас, молодых и красивых, смотрит. Нафиг, короче, этот журнал, не буду его трогать, а накрою книгой, чтобы глаза не мозолил. Так я продолжил разбирать книги, без интереса читая их названия. Никаких тайных книг с запретными заклинаниями не было, что меня опечалило. Хочу найти книжку по вызову армии тьмы, которую когда-то давно призвали Трикс, или по проклятиям каким-то, но тут только журналы и бесполезная муть, скукотища какая. Я их, конечно, быстро пролистывал, так как Макия попросила, но в них ничего интересного не было. Я даже не обернулся, когда дверь в архив скрипнула, и я услышал цокот каблуков. Меня не волнует, кто пришел, у меня работа кипит. Конкорда, к вам не заходил, я услышал голос Гризильды, но она резко замолчала. Кажется, замечая меня, я спиной чувствовал ее удивленный взгляд и спокойно продолжал разбирать книги, листая их и отправляя на место. Удивлена, что вы, Фел, не сбежали. Мисс Гризильда, я задумчиво взглянул на фолиант по магии рек и воды, зацепился за пару интересных заклинаний и отправил его в сторону полки, на которой были книги с волшебством Сандроса. Я на паладина, конечно, совсем не похож, но и меня учителя обучили дисциплине. «Очень на это надеюсь», — фыркнула она, а я, не поворачиваясь к ней, продолжил разбирать коробку. «И я также надеюсь, что не увижу вас и какую-нибудь ученицу вместе в темном углу». А вот тут я замер и медленно к ней повернулся, смотря на серьезную женщину, которая сложила руки на груди, внимательно на меня смотря. «Это что еще за намек был?» «Да не намек, а прямое заявление о моей извращенной натуре. Меня это, если честно, даже оскорбило. Вы меня обижаете своими заявлениями», — серьезно сказал я, стараясь унять свой гнев и сжимая в руках книгу. Из-за какой-то песенки на всю школу она на меня так сильно обозлилась, что несколько раз оскорбила, назвав похотливым животным и легкомысленным лентяем. «Спасибо, заслужил. Все уже забыли про тот случай, а она, словно противная бабка, вспоминает и вспоминает. Надеюсь, что я действительно ошибаюсь насчет вас», она развернулась и пошла на выход из архива, добавляя: «Если это так, я лично принесу вам извинения», и дверь в архив хлопнула, оставляя меня наедине с пыльными книгами. Я смотрел на обложку книги, которую сжимал в руках уже минуты две, мысли у меня были самые мрачные. Оскорбление от взрослого человека действительно задело меня, а мимолетную мысль: «Зря, сущность, ты меня тогда остановил», я гнал метелкой из головы. У этого поведения есть причины. Беситься и злиться не вариант, лучше узнать эту самую причину. Я глубоко вдохнул, желая успокоить нервы, и неожиданно снова громко чихнул, так как пыль опять попала мне в нос. Нашел где дышать, тут вообще в маске сидеть надо. Будь здоров. Ох, а я совсем забыл про Пикси, которая все это время здесь была. Я кивнул ей и вернулся к разбору старых книг, пребывая в глубоких раздумьях и резко негативном отношении ко мне Гризильды. Что же может быть? Может быть, я как-то накосячил, но не помню этого. Нельзя же так относиться к человеку только из-за глупой шуточки. Да, я врубил на всю школу не самую по содержанию правильную песню, Но от этого никто не умер, верно? Даже если брать сегодняшний инцидент с зельем. Ну, подорвал я землю недалеко от школы, но даже штукатурка не обвалилась, просто встряхнула немного. Один кабинет и часть коридора. Нет, тут что-то глубже, намного глубже. Не волнуйся, Гризильда всегда была помешана на дисциплине. Тонкий голосок Конкорда раздался совсем рядом, и она наконец-то пришла ко мне на помощь, начав разбирать соседнюю коробку, не используя при этом каталог. Кажется, она по памяти помнит о каждой полке. Вы помните ее еще ребенком? Чисто из любопытства спросил я, так как мелочь не выглядит взрослой. Может быть, чуть постарше Сати, и то из-за своего наряда и очков, которые добавляют ей пару годков. Я связана с архивом почти с начала основания Алфеи, с улыбкой сказала малышка, вытирая от пыли свитки с рецептами зелий. Я помню и Гризильду, и Фарагонду, и даже Гриффин в молодости. Можете о них рассказать, какими они были? Спросил я, заклинанием перемещая сразу же три книги из одного раздела. Услышать от третьего лица про главную интриганку всея Магикса было очень интересно. Она всегда такой была или нет? Могу, но ты должен рассказать о себе. Я от этого нахмурился и слегка напрягся, так как о себе говорить никому не хочу. Но раз она меняет одну информацию на другую, то придется сказать неправду. Конечно, я еще не сошел с ума, чтобы первым встречным про свое прошлое и настоящее говорить. Пусть это останется маленькой тайной, которая откроется в самый неожиданный момент. Мне нечего рассказывать. Я родился на Мелодии, спокойно жил до 13 лет, потом случайно открыл в себе силы воздуха, и уже после этого меня нашел мой учитель и отвел в храм стихии, спокойно ответил я ей, переключаясь на новую коробку, так как первую уже разобрал. Я часто рассказывал эту историю своим нанимателям, и те верили, видя мое лицо и настоящую магию воздуха. А как еще не поверить, если обычные люди о магии ничего не знают? Для них волшебство – это просто инструмент, а волшебники – одаренная рабочая сила, причем каждая магия, по их мнению, привязана к одному из королевств. У тебя сила воздуха, так ты с Мелодии. Земля, о, братец, так ты с Линфи приехал. Вода, какой-то ты бледный для человека с Андроса. Огонь, неженка с Солярии. И никого даже не смущает, что магия может передаваться по наследству. Хорошо ли это, или плохо, я судить не берусь. И все, даже ни одного интересного случая не было. Я нахмурился и кинул на нее непонимающий взгляд, на который Конкорда поправила очки и добавила: не подумай ничего такого, я просто люблю интересные истории, которые происходят вне стен школы. Интересные истории, были истории, были, и их очень много, и я окунулся в свои воспоминания об учебе, припоминая свой первый бой на деревянных мечах. Меня тогда впервые избили и сказали, что нужно тренировать тело, а не за оружие хвататься. Я этот урок полностью усвоил, когда во время одного из приемов потянул лодыжку и меня лечили отвратительными зельями и мазями. Возможно, отсюда и началась моя нелюбовь к зельеварению. Вспомнились мне и занятия по магии, так как настоящих магов среди паладинов почти не было, а если и были, то не по моим стихиям. Именно поэтому мне пришлось учиться с помощью проб и ошибок самому. Базу они мне дали, самообучение было на мне. До сих пор помню вызванный мной случайно ураган, который обрушился на фермеров на полях Линфи. Пару коров унесло и немного деревьев, а так никто не пострадал, кроме меня. Как же на меня потом громко орали, что аж стены храма тряслись. Я тогда впервые ремня получил, причем хорошего такого ремня. 2 дня сидеть не мог, причем с моей достаточно шустрой регенерацией. Про свое пребывание в храме я вспоминал с легкой улыбкой и щемящим чувством внутри груди. Теплые воспоминания, ничем не обремененные деньки и никаких планов на будущее, одна учеба и редкие развлечения. Но мысли мои омрачились, когда я вспомнил про одну маленькую, но очень неприятную деталь, о которой уже давно забыл, но которая неожиданно впилась в саму душу, принося легкий дискомфорт. Не сказали, промолчали, обманули. Гюнтер должен был знать, кем я являюсь и кем являются мои ближайшие родственники. Но он ничего мне не говорил. Отнекивался, отшучивался, отмахивался, но не говорил. Он знал, кто такой Артаксерксис, знал о том, что я могу стать следующим хранителем, и знал о живых родственниках, но молчал как рыба. Меня даже посещали мысли, а не спланирована ли моя дружба с Блум, ведь именно он попросил меня помогать и оберегать ее, прекрасно зная, кем мы друг другу приходимся. Но он ничего не говорил про сближение с ней, Если бы это был действительно холодный расчет, то Гюнтер сказал бы не углублять наши отношения, а оставить все на уровне дружбы. Возможно, ему трудно было говорить об этом вслух, я же не знаю, какие были отношения у дедули и учителя. Но он бы мог всегда сказать это, если не лично, то по телефону. А сам я в храм не звонил. Давно уже. Примерно после того, как узнал про пламя Саламандры. Гюнтер еще пытался со мной связаться, но я просто оборвал с ним всю связь. Если бы он хотел, он бы уже нашел меня и серьезно поговорил. Мне же это не нужно, и ему, видимо, тоже. Я благодарен всем паладинам от всего сердца за то, что они дали мне нормальную жизнь, что еще никто не рассекретил меня и что они защищали меня от этого мира, пока я не вырасту, но вот их молчание меня обидело, сильно обидело. Я, конечно, вел себя как придурок, но показывал, что могу быть серьезным и на меня можно положиться, что я не 14-летний пацан, у которого в голове абсолютная пустота. Там, конечно, не особо много мозга, но он есть, и он работает. Эх, обидно. «Плохие воспоминания?» – тихо спросила Конкорда, а я пришел в себя, выходя из воспоминаний. «Что же, кто старое помянет, тому глаз вон. Возможно, когда-нибудь я с ними встречусь, но не сейчас. Точно не сейчас. Ага», – мрачно ответил я и напомнил, что Пикси обещала рассказать про Фарагонду. Малышка на это забавно поморщила носик, поправляя очки и начиная вспоминать прошлое. Оказалось, что Фарагонда до поступления в Алфею была самой настоящей ведьмой и училась по соседству, прямо в облачной башне, причем достаточно сильной и способной в магии ведьмой. Конкорда не знает, какой Фарагонда была в облачной башне, так как не может далеко выходить из архива, но она знает, какой женщина была в качестве ученицы в школе фей, добродушной, мягкосердечной и, в какой-то степени, даже наивной. Меня эта информация заставила посмотреть прямо в глаза щебечущей Конкорде. А не пиздит ли мне, случаем, Пикси, ведьма, мягкосердечная, что за вранье средь бела дня? Я прекрасно помню, кто такие ведьмы и как они себя ведут. Мерзкие бабы в кожанке, которые издеваются толпой над слабыми и ржут как сумасшедшие. Но Конкорда говорила искренне. Она мне не врала, и это заставило меня задуматься. А Пикси продолжала говорить о Фарагонде. Училась она в Алфее, не сказать, что отлично, средний балл у нее был 7, но она всегда была старательной и упорной, никогда не опускала руки и всегда шла вперед, несмотря ни на какие преграды. Таланта тоже никакого не было, но была упорность, которую иногда затмевала неуклюжесть и смущение из-за внимания толпы. Проблемы начались, как казалось, с незначительной мелочи. В давние времена, еще во времена прошлой директрисы, Мавиллы, в Алфее можно и даже нужно было держать какую-либо волшебную зверушку. С ними проводились дополнительные занятия, феи учились взаимодействовать с природой, а звери получали кров и пищу, наполняя школу дополнительной магией. Раньше единение с природой считалось очень важным, и метаморфосимбиоз изучали на совсем другом уровне, не то что сейчас. На одном из занятий со зверьми, как сказала мне Конкорда, Фарагонда показывала, что умеет ее питомец, помесь тушканчика и крота, который называется Ройнер. Розовое, лопоухое, но маленькое существо с мощными задними лапками для прыжков и не менее мощными когтями на передних лапах для рытья нор. Из-за глупого стечения обстоятельств одно из животных у ученицы взбесилось, когда увидела волшебные фрукты, которыми хотела накормить Фарагонда своего Ройнера. В итоге все закончилось большой трагедией. Погибла одна из учениц и несколько волшебных зверей. Это был один из самых крупных и известных скандалов, связанных с Алфеей. Именно после этого было запрещено держать в школе магических зверей. А Мавиллу тогда оставили на посту директора, но сказали, когда они найдут достойную замену, то она покинет свое место. Тихо закончила эту историю Конкорда. По ней было видно, что она связана со школьным архивом настолько сильно, что воспринимает трагедию школы как свою личную. А Фарагонда, она покинула Алфею, так как уже получила энчантикс и винила себя в смерти девушки. Но потом, представляешь, снова появилась на пороге Алфея и стала самым молодым директором в истории. Я на это выдохнул и вдруг почувствовал рукой, что в последней коробке пусто. С удивлением посмотрев вниз, я понял, что мы уже все разобрали и все книги уже лежат на своих местах. Конкорда с дружелюбной улыбкой поблагодарила меня за помощь и просила в будущем заглядывать к ней, чтобы мы делились воспоминаниями и интересными историями. Она мне обещала рассказать про прошлое Алфея и фей, а взамен я должен буду рассказать ей другие истории из своего прошлого. Я ей кивнул и с легкой улыбкой вышел из архива. Как только дверь захлопнулась, оставляя Пикси за массивной толстой дверью в одиночестве, улыбка мгновенно пропала с моего лица, и я быстрым шагом отправился к себе, убирая руки в карманы. «Какая хитрая лисица это ваша Фарагонда? Ты о чем? А ты не понял? Сущность? Не очень. Ну смотри, на меня неожиданно вешают отработку в виде скучнейшего разбора книг, причем отработку без причины. На этой отработке, как бы невзначай, меня расспрашивают о прошлом и охотно делятся секретами своего прошлого. Кто в здравом уме будет раскрывать тайны своего близкого друга незнакомому и подозрительному человеку? И ежу понятно, что Фарагонда все это подстроила, чтобы рассказать мне о своей истории. Думаешь, все настолько запутано? Конечно, это вполне себе в ее стиле. Одно меня смущает, Конкорда говорила правду, значит, Фарагонда хочет, чтобы я узнал ее ближе, но сама говорить о прошлом не хочет. Я бы с тобой тоже не говорил, ты мнительный и доверяешь только себе. А тут, считай, ты все узнал от человека не при делах. Ладно, с этим разобрались. Что меня дальше волнует? Что Фарагонда, бывшая ведьма, добрая ведьма, даже мне тяжело представить добренькую ведьму, хотя я отрицаю любые стереотипы про темных магов. Я не люблю всех одинаково, что светлых петухов, что темных идиотов. Хотя слишком прочно в сознании укрепился паскудный образ ведьм. И раз уж он у меня в голове есть, то у расистов из Магикса подавно. Нужно спросить главного знакомого расиста. Эй, сущность, а ты любишь ведьм? Нет, конечно. Феи ненавидят ведьм, а ведьмы фей. А почему? Потому что они злые, а мы добрые. А Дарси, которая хочет спасти своих сестер, это которая захватила огонь дракона и чуть не уничтожила Магикс. Ладно, проехали. А Фарагонда, а Сьюзан, а девочка, которую превратили в тыкву. Они же были ведьмами, но они стали феями, а это не считается. То есть конкретного ответа на свой вопрос я не получу. Что ты хочешь от меня услышать? Что ведьмы добрые и пушистые? Нет, они злые. Они используют черную магию и негативную энергию. Они ненавидят нас, фей. Они отвратительные, мерзкие, ужасные. А как же фейский постулат? Не суди книгу по обложке. Не все ведьмы могут быть плохими. Все, хватит. Ты меня достал. Я тебе а, ты мне п. Тебе меня не понять, потому что ты не фея и никогда ей не будешь. Я ухожу. Истеричка, сказал я вслух, тихо хмыкнув в кулак. А я с каждым днем все больше убеждаюсь, что нельзя охарактеризовать всех живых существ одной расы. Феи не святые. Они бывают злыми, они бывают мстительными, они бывают абсолютными ксенофобами и расистами. Но откуда появилась эта лютая ненависть к ведьмам и обожествление фей? Мне кажется, проблема уходит куда-то глубоко, прямо в вонючую яму, которую долго и упорно кто-то копал. Хватит поправляться, он отлично сидит. Мне не нравится эта удавка, я безуспешно пытался ослабить жабо, а рядом стоящая коллиста выдохнула и подошла ко мне. Я замер, не решаясь шевельнуться, пока женщина с невозмутимым видом поправляла мне красную висючку на груди, которая все больше начинала меня бесить. Она не была сильно затянута, но фантомное ощущение удушения меня нервировало. Мое важное дело, за которое я боялся, совсем скоро начнется, а его цель заключается в одном – познакомиться с близкими друзьями Каллиста, которые станут для меня опорой в будущем. Для этого я должен буду сначала представить себя им, а потом, на ближайшем официальном мероприятии, выйти на свет уже официально, являя миру хранителя пламени Саламандры.